Глава 53. Инна. Лгун несчастный взял и посмеялся в лицо. Конечно, я же наивная дурочка, которой он стыдится. У вас любовь? Да, не обижайся, что не рассказал раньше. А зачем отчитываться перед вредной племяшкой? На нервной почве выбежала на террасу и начала курить. И, разумеется, рассердила нашего ворчуна. Вырвал пачку из рук, плевавшись от бешенства. Кто курить разрешал? Совсем мозги растеряла? А ну выбрось! Я совершеннолетняя, Богдан. Забыл? Неуравновешенная девчонка, приди в себя! Стремился со мной поскандалить. Он теперь точно не отстанет. И где познакомился со своей пассией? В клубе? Успокоиться можешь и выслушать. Долго размышлял. Нам реально пора завязывать с развратом. Огорчил своим решением. Поэтому завел невесту? Ненавижу, понял? Зверь, который сломал меня! Разбила в гневе пепельницу, тогда Богдан обнял. Он стремился как-то повлиять. «Заяц, прости, но я становлюсь психопатом рядом с тобой. Нам реально опасно находиться вместе». «Хорошее оправдание. Просто ублюдок, который использовал девственницу, тоже разлюбила и завтра пересплю со всеми твоими друзьями». «Рискни, избалованная мерзавка, я их всех уничтожу. Мало ласки дал? Желаешь правду услышать? Устал возиться и подтирать тебе сопли. Повзрослей и отвяжись от меня навсегда». Грозно ворчал, а нас прервала мама. «Богдан, грубый, однако. Она же страдала, ночами не спала. Это неуважительно». «Сестра, не лезь, пожалуйста. Эта деваха давно села на шею. Проявляет постоянно свой эгоизм. Я не рассчитывал становиться вечной нянькой». Высказался настолько обидно, затряслись колени. «Раз вы скандалите, не общайтесь. Инна, будь добра, не кури при дедушке. У него сердце слабое, не выдержит. Там стол накрыт, и вас все ждут». Проронила она сурово. Я так и осталась вся обездвиженная, будто забрали все силы. Богдан считал мозолью, от которой планировал скорее избавиться. Еле стерпела его лохудру. Она хохотала, как ослица за ужином, рассказывая нелепые истории. «И когда свадьба?» – спросил дедуля. «Через 2 недели. Поумнел, значит, и завязал с распутными дивами? Но любовниц, как некоторые, точно не стану заводить!» Рякнул на него Богдан, а я чуть не уронила вилку. «Дочка, макароны остынут. Почему не ешь?» «Наелась. Лягу, а то голова болит». «Не вздумай отказываться от салата. Сама его выпрашивала». Настояла мама, в то время как лжец глядел из-под лобья. «Да, брак необходим. Наследник должен руководить моей компанией. Не думал, что похвалю пасынок, но это здравое решение». Одобрил дедушка их союз. Тогда я не выдержала и забежала на кухню, и там горько заплакала. И мама, услышав всхлипы, посмела успокоить. «Милая, не плачь, очень обидно за тебя». «Видела, как он ее целует, любезничает. Чем я хуже? Некрасивая?» «Чушь собачья, вы просто разные». «Но я люблю его. Почему он причиняет мне боль?» Выглядела зареванной, а она все гладила по волосам, стремясь найти подходящий совет. «Первая любовь всегда жестокая. Пойми, у Богдана тяжелый характер. Лучше расстаться сейчас». Вымолвила с сожалением. «Он не женится на ней, мам, нет!» Помешать вздумала. «Дочка, будь сильной! Разве не устала от скандалов? А если поубиваете друг друга?» Предостерегла. Зато мой мир разбился на осколки, и сейчас точно невозможно их собрать. И здесь потревожила избранница Богдана. «Сока не нальете? Жажда мучает». «В холодильнике, а мы тут секретничали с дочерью!» Оставила нас одних. «Шикарный дом! После свадьбы поселимся тут», – проронила выдра. «А с лохудрами его смиришься? Он же у нас бабник, обожает развращенный секс», – надерзила я. «Следишь за ним, племянница?» – высказалась эта змея. «Ага, у нас с ним особая связь», – похвасталась Мымря, благо мама задерживалась. «Теперь точно вырву ей пакли». «Как трогательно. Свадебное платье поможешь выбрать?» Обнаглела овца, и только этот изменщик появился на кухне, она повисла на его шее. «Сплетничали тут, как моя девочка, не сильно хамила?» «Она очень любезная, любимый», — ластилась перед ним, как кошка. «У вас прям страсть, всем на зависть», — фыркнула я от недовольства. Так еще не втаптывали в грязь, не унижали прилюдно. Оставила нашу жаркую парочку наедине. Нужно срочно прогуляться, выплеснуть всю ярость. Я не позволю прибрать его к рукам. Да, это выглядело глупо, но как угорелая, наведалась к подруге и сорвала ее свидание. «Сдурела? Мы тут с бойфрендом целовались вообще-то!» «Давай, Свет, лобызайся с ним, пока мне паршиво на душе». «Что стряслось? Вечно попадаешь в неприятности». «Благодарю, только осуждаешь», – произнесла я с несказанным хамством. «Какой придурок обидел». «Богдан невесту привел. Представляешь, у них свадьба скоро». Пожаловалась ей, а у нее отвисла челюсть от возмущения. «Ах, он кобель! Отнесся к тебе, словно скотина! Нет, это нельзя прощать!» «Я испорчу ее свадебное платье, пусть и не надеется забрать Богдана!» «Воевать не осмелилась, Ин. Глупо не находишь? Ну, обзови еще дурой!» «Допустим, испоганишь им торжество. Он все равно отрекся от тебя. Положи конец вашим отношениям. Да, это больно осознавать, но Богдан не любит тебя!» Проронила она с тревожностью в голосе. «Намекаешь, что слабохарактерная обязана согласиться с их свадьбой?» «Я посоветовала просто. Гляди, до чего довел. Травишься никотином. Какие еще глупости совершишь?» Отговаривала приятельница от необдуманных действий. «А как вылечиться от одержимости, чтобы подлец перестал сниться ночами? Пробовала, не получается. Не позволю играть на моих чувствах». Решила я защититься, а то совсем обнаглели. «Ох, заваришь кашу, как потом расхлебывать? Но, если понадобится помощь, говори». Не бросила Светка в беде. «Для начала притворюсь любезной и соглашусь съездить на шопинг». Именно так и поступили. Обошли с Грымзой все бутики. Клянусь, я чуть ее не придушила, когда уродина крутилась возле зеркала. Больно от того, что теряю своего ласкового зверя. Разлуку точно не переживу. В полнейшем расстройстве я пила свой горький кофе, понимая, что проигрываю. Он женится на ней, и мое сердце умрет. Уже дома тайно прокралась в их спальню и от злости порезала платье. Пусть считают психически больной. Ему же плевать на мои чувства. В итоге все семейство стояло на ушах. «Господи, оно же все в лохмотьях! Кто это сделал?» Огорчилась новая избранница беса. Тогда он с настигшей агрессией вцепился в мою руку. «Повеселилась малолетняя дрянь, спрашивая, кто позволил его трогать?» «Что, жаль денег, Богдан? Ты же так потратился!» «Напрашиваешься?» «Что, ударишь ремнем?» «Хамка избалованная, пожалеешь!» С тем еще зверством вывел на улицу и потащил к своему автомобилю. «Не прикасайся! Я с тобой не поеду! Нет!»